Часть вторая. Глава первая. Потерять наблюдение было для него проще всего. Дронго хорошо знал общие законы спецслужб. Уйти от наблюдения в стране, где действует аппарат контрразведки, практически невозможно. Для наблюдения иногда используются несколько десятков агентов, перекрывающих любые возможности исчезнуть. Но в чужой стране ни одна контрразведка не имеет такого преимущества. Для наблюдения могут быть представлены 3, максимум 5 агентов. А это значит, что объект, при большом желании, всегда сможет раствориться в толпе. Он терпеливо позволил английским агентам сопровождать его до Брюгге. А затем на центральной площади, войдя в один из хорошо знакомых магазинов, просто вышел через запасной выход и еще через минуту вошел в другой магазин на параллельной улице. Через полчаса он был уже в поезде на пути в Антверпен. Вечером этого дня Дронго оформлял билет на самолет Люфтганзы, следующий из Гамбурга в Нью-Йорк. Теперь англичане разыскивали его по всей Бельгии. Когда самолет, в котором он находился, приземлился в нью-йоркском аэропорту ДФК. Примечание. Аэропорт имени Джона Фицджеральда Кеннеди в Нью-Йорке. Это была часть продуманной операции, и он добросовестно выполнял все инструкции. Сев в такси, он поехал на 55-ю стрит Манхэттена, в гостиницу Сент-Редженс, расположенную на углу 5-й авеню, где он предварительно заказал себе номер. «Кажется, я переборщил», — подумал Дронго, увидев роскошный вестибюль отеля. Он выбирал гостиницу по каталогу и, видимо, серьезно ошибся в проставленных ценах на номера гостиницы. Это ему сразу подтвердила любезная девушка-портье. «С вас $1500», — улыбаясь, сообщила она. «За 3 дня. Вы будете платить наличными?» «Только за 1 день», — свирепо ответил Дронго. «Завтра он уберется из этой золоченой клетки. Иначе ему никак не хватит его командировочных». Но на сегодня он слишком устал. Поднявшись в номер, он убедился, что цена проставлена правильно. Трехкомнатная ванная производила впечатление своим обилием зеркал и золоченых канделябров. У телефона в спальной, рядом с кроватью, находился компьютерный экран, на котором можно было регулировать свет, тепло, телевизор, музыку в номере. Он набрал код Бруклина и номер телефона. «Да», — раздалось в трубке. «Мистер Любарский?» — спросил он по-английски. «Верно. Я из Брюсселя. Меня зовут Андре Фридман. Я хотел бы с вами увидеться». Наступило молчание. Тягостная пауза, когда его собеседник молчал, тяжело дыша в трубку. «Хорошо», — наконец сказал Любарский. «Где мы можем увидеться?» «Я живу в Манхэттене, на 55 стрит, угол 5-й авеню». «Когда вы можете приехать?» «Через час. Вас это устраивает?» «Вполне. Встретимся у дома Трампа. Это рядом как раз. Вы знаете, где это?» «Конечно». «Тогда ровно в 9. Вы подъедете на машине?» «Да. Номер моей Хонды...» «Не надо, я знаю». «Значит, ровно в 9». Он положил трубку, лег на кровать, пытаясь сосредоточиться. После смерти Марии вся операция представлялась мрачным фарсом, какой-то нелепой трагикомедией. Когда они закончат все эти дурацкие игры? В очередной раз уже без гнева подумал Дронго, прекрасно зная ответ на свой вопрос. И вдруг неожиданно сел к телефону. Он вспомнил, что в Нью-Йорке работает его школьный товарищ, с которым он вместе учился когда-то в одном классе. Они очень дружили до института. Потом его друг уехал в Москву поступать в МИМО. Позже Дронго оказался в Германии, а его приятель в Индии, и они долго не встречались. Однажды в Дели, во время одной из своих многочисленных операций, он вдруг увидел своего одноклассника. Тот возмужал, вырос, но он его сразу узнал. Приятель беседовал с каким-то англичанином, и Дронго не решился подойти. Он стоял так 5 минут. Абсолютный закон конспирации не разрешал ему встречаться с кем-либо из знакомых людей во время его командировок, и он всегда неукоснительно выполнял эти правила. Тогда в Индии он так и не решился подойти к своему приятелю. Но теперь все иначе. Когда в прошлом году убили Марка Леннарта и Натали Брей, он позволил себе нагрубить генералу КГБ, который курировал их операцию. Когда несколько дней назад застрелилась Мария, он уже более не мог сдерживаться. В этой войне не было ничего необычного, ничего исключительного. Это была обычная подлая война со своими грязными и коварными ударами, нелепыми обманами, подставкой собственных агентов и ликвидацией неугодных профессионалов. Вползшие на заповедную территорию войны отлично сознавали всю обреченность своего положения. Спастись было мучительно трудно. Стреляли со всех сторон и очень часто в спину, когда предавать своих было выгодно и безопасно. И вот теперь, в нарушение всех инструкций и параграфов тайной войны, в нарушение всех придуманных и записанных законов, он вдруг быстро набрал номер представительства ООН, где работал его друг. Фамилию приятеля он хорошо помнил. «Здравствуйте. Попросите, пожалуйста, господина...» Попросил Дронго, называя фамилию, сознавая, какой непоправимый проступок он совершает. Было почти 8 вечера, но ему повезло. «Я слушаю», — раздалось на другом конце. «Элик, здравствуй», — просто сказал Дронго. «Это я». Его одноклассника звали Эльдар, но он сказал просто «Элик». «Кто?» — изумился его друг. «Неужели ты? Да ты откуда? Ты же погиб 3 года назад, так мне говорили». «Значит, буду долго жить», — невесело засмеялся Дронго. «Но я здесь, в Нью-Йорке. Я живой и здоровый». «Когда к тебе можно приехать?» — спросил Эльдар. «Давай обязательно увидимся». «Конечно. Приезжай ко мне. Отель Сен-Редженс. Я после 10 буду дома». «Не раньше, чем через 3 часа. У нас заседание комитета». «Я буду ждать». «Слушай», — возбужденно сказал Эльдар. «А откуда ты? Каким образом? Ведь я слышал, что ты...» «Поговорим при встрече». «Да-да, конечно». Его одноклассник был профессиональным дипломатом и сыном полковника КГБ, и все отлично понимал. «Я обязательно приеду», — пообещал он. Только положив трубку, Дронго вдруг осознал, как серьезно он изменил всем правилам тайной войны. Но он не слишком переживал. Ликвидировать его друга они не смогут, потому что будет международный скандал. Его бывший одноклассник — советник посольства при ООН. А замахнуться на дипломата такого ранга они не посмеют, даже если им этого очень захочется. А вот с ним разбираться, конечно, будут. Скандал будет грандиозный, но ему кажется все равно. Он снова лег на кровать. 8 лет, — вдруг подумал Дронго. 8 лет я мотаюсь по странам и континентам, пытаясь что-то узнать, кого-то обмануть, кого-то наказать. Зачем все это? И можно ли это считать нормальной жизнью? Да, сначала мне это все нравилось. Тайная романтика, ложный пафос героизма, игра в шпионов и разведчиков. Потом начало надоедать. Еще позже стали погибать его друзья. Один за другим. Адам Купцевич, польский разведчик и его друг, потерял любимую женщину и стал инвалидом на всю жизнь. Собственный связной Дронго Марк Леннард был по ошибке ликвидирован советской разведкой. Разведчики были как саперы. Иногда они подрывались на собственных минах. В прошлом году погибла Натали Брей, воспоминания о которой до сих пор не дают ему спать. Теперь в Брюсселе погибла Мария. Список был длинный. «Для чего все это?» — спрашивал себя Дронго. «Или я изначально был обречен на такое существование?» Гостиницы внушали ему теперь тихую ненависть, а чужие города, раскрытые, словно готовые захлопнуться мышеловки, он просто ненавидел. Но, несмотря на эти мысли, ровно без 10:09 он спустился вниз и пошел к дому Трампа, навстречу с очередным, уже которым в его жизни связным. Любарский подъехал ровно в 9. Это был чистенький старичок в старомодном костюме, в бабочке и с печальными еврейскими глазами. «Здравствуйте, господин Фридман», — сказал Любарский, когда Дронго сел к нему в автомобиль. «Добрый вечер. Вы меня знаете?» «Нет, но меня предупреждали о вашем приезде. Я выйду из Манхэттена, если вы не возражаете». «Тогда не очень далеко. Давайте поедем в Бронкс». «Только не туда». «Хорошо, я покручусь по Манхэттену». «Вы когда прилетели?» «Сегодня вечером. Я из Гамбурга. Через 5 дней я должен возвращаться в Москву. До этого обязан успеть встретиться с вашим подопечным и переговорить с ним. Он ведь послезавтра уезжает в Лондон, правильно?» «Да, но возникли трудности», — вздохнул старичок. «Что-нибудь случилось?» «У нас большие неприятности, мистер Фридман», — шепотом произнес Любарский. «Конкретнее?» Вы же знаете, кто сейчас пребывает в качестве мигрантов. Все, кто хочет легкой жизни. Они думают, что здесь рай. У меня мало времени, — вежливо перебил старика Дронго. Объясните, что случилось? Последнюю партию наших эмигрантов в прошлом году я встречал лично. Среди приехавших оказался Лёва Кагановский. Это бывший валютчик и фальшивомонетчик. Он сидел в тюрьме два раза, но его почему-то выпустили из СССР. Тогда еще был Советский Союз. И вот такого человека они решили отпустить. Не знаю почему, но они ему поверили. А вы знаете, что такое еврейская мафия? Это мафия, состоящая из русских евреев. В этой стране 300 лет жили евреи, и не было никакой мафии. Но как только приехали советские евреи... Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, не совсем. Что конкретно случилось? Что может случиться? Этот Лёва Кагановский организовал банду рэкетиров. Так, кажется, говорят в России. Приехав сюда, он начал шантажировать многих, в том числе и Бетельмана, того самого, который должен иметь с вами беседу. Я сам рекомендовал поговорить с этим человеком. Мне он показался исключительно надежным. Но ему просто не дают прохода. Лёва потребовал, чтобы в течение 2 суток Семён Бетельман выплатил ему деньги. Чтобы еврей брал деньги у еврея и, более того, вымогал их, такого я не помню в своей жизни, — возмущенно произнес Любарский. А если это подставка? Если, скажем, Кагановский проверяет Бетельмана по просьбе, скажем, американцев? Тем хуже. Мы же срываем всю операцию. Бетельман должен увидеться с вами завтра, и вы попытаетесь с ним поговорить. Но этот бандит все испортит. Мы же не можем обратиться в полицию. Просто нет времени. Вы не ответили на мой вопрос. Это не могло быть специальным заданием ЦРУ или ФБР? Конечно, нет. Кто не знает Лёву Кагановского? Он шантажирует всех врачей Бруклина. Почему вы не обращались в центр? Мы обращались, но нам посоветовали не заниматься глупостями. Там, в Москве, не понимают, как это серьезно. Ясно. Ну и что теперь хочет ваш местный Аль Капоне? Денег. Он узнал, что у Бетельмана брат-миллионер в Лондоне. И теперь вымогает деньги, якобы на открытие собственного дела. Любой скандал может привлечь внимание к Бетельману и испортить всю операцию. «Хватит!» — зло сказал Дронго. «Вы можете достать пистолет?» «Господи!» — ахнул старичок. «Этого только не хватало!» «Слушайте, Любарский!» — жестко сказал Дронго. «За шпионаж в пользу России вы можете получить 99 лет тюрьмы, а за убийство вымогателя, в лучшем случае, 5». «Я знаю», — вдруг тихо сказал Любарский, останавливая машину. «Вам, наверное, сказали, почему я работаю с вами. Мой сын — полковник КГБ». «Это очень смешно, правда? Еврей — полковник КГБ. Но он работал всю жизнь в разведке. А здесь никто не знает, что у меня есть сын от первой жены, даже моя вторая супруга. Она ни о чем не догадывается. Поэтому я помогаю вам. Я же не прошу убивать Кагановского. Я прошу только найти мне пистолет». «Когда?» «Утром в 6 часов. Встречаемся в Бруклине. Я приеду на такси. Вы знаете ресторан на Оушен-авеню? В самом начале улицы у станции метро?» «Конечно. Я буду вас там ждать. Теперь подвезите меня к отелю. Я очень устал. Кстати, узнаете заодно и домашний адрес этого мерзавца, Лёва Кагановского?» «Я его знаю». «Ну что ж, очень хорошо». Следующие 5 минут они молчали. Он вышел из автомобиля почти у отеля, громко хлопнув дверью. До прихода приятеля оставалось 15 минут.